Ире 20 лет, а тебе 45. Ты сошел с ума? Муж холодно смотрит на меня. Истерика тебе не к лицу. Ты изменял мне прямо в нашей квартире. Можешь оставить ее себе, я подписал бумаги. Усмехается. Даже не пытается оправдаться. Уходит, хлопнув дверью. Я тоже ухожу. Беременная. Муж не узнает о ребенке. Даже если найдет меня, даже если снова вторгнется в мою жизнь. Я смогу защитить свою дочь от человека, который предал нас обеих.